Христианская каббала. Отличительным признаком еврейско-христианских контактов эпохи Ренессанса предстает христианская каббала. Философским течением, доминирующим в ренессансной Италии, был неоплатонизм. Эта философская система, получившая распространение в III-VI веках новой эры и придававшая мистический характер философии Платона, зародился неоплатонизм в Александрии, откуда перешел в Рим, где его развивал Плотин, главный представитель этого учения с 244 года. Неоплатонизм стремился дать прочное и надежное интеллектуальное обоснование для религиозной и нравственной жизни. Радикальные неоплатоники враждебно относились к христианству, в особенности к учению о боговоплощении. Вместе с тем неоплатонизм оказал большое влияние на христианскую теологию, в частности на Августина. На протяжении всего Средневековья неоплатонизм продолжал воздействовать на различные религиозно-культурные системы, в том числе и на иудаизм. Он распространился во второй половине XV века, в первую очередь во Флоренции, вместе с изучением греческого языка, на котором были написаны многие классические сочинения, впервые ставшие тогда достоянием Запада. Ведь в отличие от классической латинской литературы, более или менее известной в средние века, греческая литература была забыта почти полностью, и многие великие произведения были практически недоступны. С философией Платона знакомились при посредстве книг, написанных в рамках исходящей от него традиции. Интерес к Платону и его последователям проявился впервые у Николая Кузанского. Он считал, что человек может лишь приблизиться к истине, но не постичь ее, и что все религии в той или иной мере приближают человека к Богу. Кузанец верил, что существует только одна общая для всех религия, проявляющаяся в различных культовых формах. Поэтому он интересовался нехристианскими традициями и приобрел внушительные познания в иудаизме. Наиболее основательно занимался платонизмом Марсилио Фичино, годы жизни 1433-1499, итальянский философ, один из крупнейших представителей ренессансского неоплатонизма. При поддержке семейства Медичи перевел на латынь сочинения Платона, Плотина и герметические трактаты. Основал Платоновскую академию во Флоренции. В своих трудах изображал платонизм и неоплатонизм провозвестниками христианства. Был знаком с евреями и полемизировал с ними, знал еврейские сочинения в латинских переводах, занимался также медициной и музыкой. Фичини считал, что путь к истине состоит в соединении платонической философии и христианской теологии. Он переводил и комментировал труды Платона, как и неоплатонические сочинения, написанные в первые века нашей эры, и прежде всего Плотина. Ренессансский неоплатонизм исходил из предположения, что на христианской основе можно создать новое мировоззрение, отличное от традиционного и ортодоксального. Приверженцы этой теории верили в существование одной религии, общей для всех людей, но проявляющейся по-разному. Это убеждение подготовило их к восприятию нехристианских верований и мнений, прежде всего пришедших с Востока. Они полагали, что древние тексты хранят в себе истину, которую нужно раскрыть и ввести в лоно христианства. Они мечтали синтезировать христианство с учением Платона, а также с другими мистическими учениями. Особое внимание они уделяли так называемым герметическим текстам. Герметизм – это учение, основанное на текстах, приписываемых Гермесу Трисмегисту, греческое имя египетского бога Тота, который считался изобретателем письма, наук и магии и отождествлялся с греческим богом Гермесом. Ему атрибутировалось множество греческих произведений, созданных в Египте в I-III веках новой эры, сочинения по астрологии, магии, алхимии, теософии, собранные в свод под общим «Корпус Герметикум». Существует определенная близость между герметическим и гностическим учениями. Гермеса Трисмегиста принято было считать современником пророка Моисея. Эта ориентация подводила, в числе прочего, и к еврейской литературе, адаптируемой к христианству. Фичино не изучал иврит, но он неоднократно упоминает мнение евреев, известные ему из вторых рук. в своей книге о христианской религии, он неоднократно цитирует еврейские тексты по их латинскому переводу, используя их для обоснования своих христианских воззрений. Младший современник Фичино, граф Пико де ла Мирандола, годы жизни 1463-1494, выказал более систематический интерес к еврейской учености и приложил немалые усилия к ее освоению, сосредоточившись главным образом на Каббале. Пико, один из самых оригинальных и влиятельных мыслителей Ренессанса, также полагал, что в христианскую картину мира следует включить внешние источники знаний, и придал этой теории завершенную форму. В Каббале он видел высшее выражение божественной истины, сбереженной евреями. К систематическому изучению иврита с помощью еврейских учителей Пико обратился уже в юности. Он долгие годы изучал иврит и арабскую философию у Элии Дель Медиго, годы жизни 1460-1497, одного из виднейших еврейских мыслителей XV века. Затем его наставлял выкрест Флавий Митридат, преподаватель иврита в Риме. Для Пико он переводил на латынь еврейские сочинения и первым посвятил христианского ученика в тайны еврейской мистики. Систематическое изучение каббалы Пико продолжал у одного из важнейших каббалистов того времени – Йоханана Альмано, годы жизни 1435-1504, оказавшего на него мощное идейное воздействие. Йоханан Альмано – еврейский философ, комментатор и каббалист. Он жил в Мантуе, во Флоренции, был знатоком каббалы и трудов еврейских, арабских и греческих философов, а также классической и средневековой латинской литературы. Написал книгу комментариев и моралистический трактат «Хай Хаоламим» – «Живущий вечно» о нравственном совершенствовании как пути к вечной жизни. Пико стремился оживить христианскую религию с помощью каббалы и стал основоположником движения, названного христианской каббалой. Какими мотивами могли руководствоваться еврейские учителя Пико, посвящавшие его в тайны каббалы?